Глава 14. «Только один раз, и то в качестве эксперимента, только один раз!» Повторяю про себя, как заведенное. «Разве можно хотеть того, кого ненавидишь и кому желаешь расквасить голову? Это какой-то бред, полное отсутствие логики, но отрицать то, что мне нравится, как он целует мою шею, не могу. Я напоминаю себе кошку, которая трется о своего хозяина, дабы получить порцию ласки. Обвожу взглядом зал и понимаю, что в клубе по-прежнему куча людей. Как я докатилась до такой жизни, что бесстыдно виляю задницей в объятиях аномального и даю себя трогать. И как я посмотрю ему завтра в глаза, когда протрезвею. Закрываю глаза, как только он разворачивает меня к себе. И хочется, и колется. Открой. Не сразу понимаю, что это он мне. Глаза открой. Повторяет, зарываясь в мои распущенные волосы пятерней. Я не собачка, чтобы выполнять твои приказы. Да я просто дура, которая все равно выполняет команду. Это выпитые коктейли так на меня действуют, или у него и вправду охрененные глаза? Нет, не в алкоголе дело. Каким бы мудаком он ни был, смазливую внешность у него не отнять. И давно поплыла уже? 6 лет. И, кстати, я очень хорошо плаваю. Смотри, не потони. Ты же помнишь, что влюбляться в меня нельзя? В такого, как ты, невозможно влюбиться. Ты пропустила предлог «не»? Мечтать не вредно. Слушай, у тебя стояк сейчас джинсы прорвет. Не боишься опозориться при таком количестве народа? Когда-нибудь я подрежу тебе язык. А я тебе член. С вызовом бросаю я. И не оставишь после себя хамского потомства. Давай я тебе его сейчас чикну. Какая ж ты сучка, Эля. А ты скотина. Даже не знаю, кто из нас хуже. Когда-нибудь я тебя реально придушу. Смотри, чтобы я тебя первым не прид... Договорить он мне не дает. Накрывает мои губы своими и тут же прикусывает мою нижнюю губу. Вот же сукин сын. Кажется, от злости я впиваю ногти в его шею. В ответ получаю болезненный шлепок по попе. Пойдем отсюда. Прощай, мозг, и здравствуй, мокрые трусы. Еле сдерживаю истерический смех, когда осознаю, что он приводит меня в кабинку туалета. Самое ужасное то, что я не останавливаю его, когда он закрывает дверь. Расстаться с девственностью в туалете? Да что может быть лучше? «Заднее сиденье авто», — шепчет противный внутренний голос. Только когда Потапов сжимает обеими руками мою талию и усаживает на край столешницы, мне становится абсолютно все равно на то, где я нахожусь. Потянув за бретельки, он стягивает с меня платье, оголяя грудь. Нравится ли мне видеть, что он поплыл, уставившись на мою грудь так, словно видит впервые? Безусловно, да. У меня точно крыша потекла, иначе я не понимаю, почему я залипаю на его руке, задирающей мое платье. Разве у мужиков бывают такие красивые руки и такие вены? Долбанутая я. Запрокидываю голову, крепко зажмурив глаза, когда ощущаю его губы на моей груди. Бесстыдно развожу ноги, когда чувствую, как он касается ладонью внутренней стороны бедра. И стоит ему только провести пальцем по уже влажному кружеву белья, как из меня вырывается стон. Стону так громко, что хочется заткнуть собственные уши от этого противного звука. Очень противного звука, напоминающего будильник. Резко распахиваю глаза, и взгляд тут же фиксируется на потолке. Тяну руку к телефону и отключаю будильник. Я часто дышу, и кожа покрыта испариной. Хотелось бы надеяться, что это от долбанной жары. Тяну руку к трусам. Капец. Влажная. Ей-богу, лучше бы напрудила. Было бы не так стрёмно. Ладно, ничего страшного. Подумаешь, все себя удовлетворяют рукой. Только не все это делают, представляя того, кого хочется грохнуть. Еще никогда я не выла, как раненое животное. Это просто... идиотизм! Резко встаю с постели и почти бегу в ванную. Из хороших новостей есть только одна. Русланчик таки достал мне справку. и вроде надо как-то посущественнее поблагодарить, чем приготовить очередную порцию гнезд. К тому же он снова подвозит меня до больницы. Но я так выбита утренним событием, что у меня не остается сил придумать что-то посущественнее, чем спасибо. Меня даже не напрягает, что он, не скрываясь, пялится на мои ноги в коротком белом платье. Да смотри уж, растрогать нельзя. Я ваша должница. Просите, что хотите, в пределах разумного, без плашки 18+. На мой комментарий Руслан усмехается и тут же переводит на меня взгляд. Давай на «ты». У нас несущественная разница в возрасте. А сколько вам? 28. Но дело не в возрасте. Субординация и все такое. Я не твой руководитель, ты не моя студентка. У нас половина врачей перетрахались друг с другом, если не больше. Так что, как видишь, никакая субординация их не смущала. И тем не менее, так неправильно. Открываю воду и делаю глоток. Ну, раз ты моя должница, пойдем в субботу в клуб. Нет, сегодня однозначно не мой день. Хорошо, что глоток был небольшим, иначе машина была бы вся заляпана водой. И, извините, поперхнулась. Я скину адрес. У меня вряд ли получится. Почему? Потому что я не собираюсь с тобой трахаться. Хочу остаться в субботу на практику. Не врачебную. Я устраиваюсь медсестрой в наше отделение. У меня первая смена во вторник, так что мне страшно облажаться. Ведь ни капли не соврала. Реально страшно. Ну, до 4:00 потусуйся с медсестрой, все объяснит. А вечером в клуб. Я подумаю, если не слишком устану. Без 9:20 мы паркуемся у больницы, и я испытываю какое-то нереальное наслаждение, попавшись на глаза Потапову. Выкусь, аномальный. Ты мне в трусы никогда в жизни не залезешь, и платье никогда с меня не снимешь. Сухо поздоровавшись, он обводит придирчивым взглядом мои босоножки и ноги. И снова выкуси. Захожу в приемник и быстро сдаю анализы. Словно воровка, забегаю в ближайший туалет и переодеваюсь в медицинский костюм и кеды. Так уж и быть, завистники, хрен вам, а не мои ноги. Убираю волосы в высокий хвост и возвращаюсь в отделение. Кажется, белобрысая рада моему внешнему виду больше всех. Потапов скорее удивлен. С заведующей все оказывается еще проще, чем я думала, когда я демонстрирую ей справку и делаю наидобрейший вид. А если анализы не придут до вторника? Ничего страшного. Главное, что есть флюшка. Ты все документы, которые я тебе сказала, принесла? Да. Ну вот, в перерыв зайдешь к старшей медсестре, договоритесь обо всем. А смены, когда я буду пропускать как студентка, как потом отрабатывать? Останешься после окончания практики на неделю, больше положенного, а при желании можно договориться с твоим руководителем и ничего не отрабатывать. У нас с ним плохая совместимость. Он на меня точит зуб за то, что я слегка поцарапала его машину и скрылась с места. Эх, была не была. Радуйся, что я не имею на него вида. Ну ладно, спасибо, я пойду. Выхожу из кабинета и вдыхаю полной грудью. Кто-нибудь отмойте эту вонючую бабу! Прохожу мимо сестринского поста и усмехаюсь в голос. Кому скажи, не поверят. Я за полгода ни разу не задумывалась о работе, тем более о должности медсестры, да еще и с такой маленькой зарплатой. Но стоило кому-то сказать, что я никчемная, как меня это задело. Сильно. Хотя не кому-то. Десятки раз папа говорил о моей неспособности к самостоятельности и еще кучу всего, на что можно было бы обидеться. Но задел меня именно Потапов. Я как маленькая обиженная девочка хочу доказать ему обратное. И докажу. Удивительно, но день проходит без нареканий с его стороны. И что самое аномальное, я ловлю себя на мысли, что мне совершенно не нравится отсутствие придирок и троллинга. Больная, ей-богу. Мать моя женщина, это будет хуже, чем я себе представляла. Одно дело – делать отточенные манипуляции типа инъекций, но совершенно другое – разбираться в бумажных тонкостях. Журнал регистрации поступивших и выбывших пациентов, журнал движения больных, журнал сдачи и приема дежурств, журнал лихорадящих больных и еще как минимум 2 журнала. Кому нужна эта ненужная фигня? Я готова была поклясться, что в списке дежурств Потапов не значился. но в 9:45 появляется именно он. Кажется, он тоже обалдел от того, что за сестринским постом обнаруживает меня. «Ты что здесь делаешь?» «Сижу. И вам доброе утро». «Можешь идти домой. Я тебя не звал на дежурство. Отдыхай». «Спасибо за разрешение, но я не к вам на практику». «А к кому?» «Я здесь на вольных началах. Решила, так сказать, влиться в процесс работы медсестры. У меня скоро первая смена. Попрактикуюсь, чтобы не облажаться». Не такой я реакции от него ожидала. Эта скотина улыбается. «О, как я тебя задел!» «У вас превратное мнение обо мне. Вы, кстати, опоздали на 15 минут. Там тетенька в коридоре с диабетом воет и страдает, и что-то мне подсказывает, что ее запихнули сюда не по профилю, и скорее в неврологию. Вы бы поторопились, Сергей Александрович, вдруг там инсульт?» Я не знаю, какого черта залипаю на его стучащей по столу руке. «Ну, очень вовремя, Гергерт». «Это делается не так». «Что?» «То, что ты делаешь рукой». «Капец, у меня что, на лице написано, что я мастурбировала, представляя его?» «Что я делаю рукой, вас не касается». «С помощью некоторых приспособлений процесс будет идти легче, а то пальцы и ладонь сотрешь». «С помощью вазелина и вибратора? Я действительно сказала это вслух?» «Достаточно простых ножниц». «Стесняюсь спросить, и куда мне пихать эти ножницы?» «Пихать? Почему мне кажется, что мы говорим с тобой о разных вещах?» «Да тут не надо быть гадалкой, чтобы понять, он потешается надо мной. И зачем-то обходит стол и становится сбоку от меня. Берет мою руку в свою и проводит пальцем по ребру моей ладони». «Когда ты фиксируешь приклеенный лист, ты не только рискуешь испачкаться клеем, но и порезаться бумагой. Поэтому опытные медсестры подклеивают нужные листы в историю болезни, например, с помощью ножниц». Достает из полки ножницы и вкладывает их в мою ладонь. Зачем-то снова обхватывает своей рукой мою и проводит кольцами ножниц по приклеенному листу. Туда, сюда. И так повторяет трижды. Что он творит и почему у меня такое чувство, что меня поимели? Нет, не так. Продолжают иметь. А еще можно взять кусок ненужной бумаги и провести им, если нет ножниц. Спасибо за совет, Сергей Александрович. Пожалуйста, Эля. Какого черта? Моя рука до сих пор в его руке. Может, вы уберете свою руку? Перевожу на него взгляд. Дежавю. Чувство такое, что я сейчас в своем сне и пялюсь так же близко на его глаза. Она у вас потная. А мне показалось, что это ты повлажнела. Усмехнувшись, произносит Потапов, наконец отпуская мою руку. Сука! Это как все понимать? Провожаю взглядом этого засранца, а самой хочется всадить себе эти долбанные ножницы в руку, чтобы наконец-то очнуться от непрошенного дурмана. Благо, когда пятая точка в мыле, непрошенные мысли посещают все реже. Ума не приложу, как все можно успеть одной. У меня уже отваливаются ноги, хотя прошло всего несколько часов. И вроде неловко делать замечание девице, которая мне все показывает, рассказывает, но желание дать ей волшебного пенделя, чтобы перестала просиживать пятую точку и занялась своей работой, никуда не деть. Катя, ты какого хрена на нее все скидываешь? Ух ты ж, боже мой, спаситель нашелся. Ну как какого? А как она будет потом сама на дежурстве? За деньги она здесь будет. А пока на бесплатных началах подними свою задницу и прокапай новую бабку. Грубо кидает на стол бумагу с назначениями и тут же переводит на меня взгляд. Пойдем. Куда? Сношать тебя буду. У меня небезопасные дни, мне нельзя сношаться. Рот на замок и иди за мной. А я ведь и вправду думала, что будет сношать мне мозг, но нет. Потапов ведет меня в арит. Не самое лучшее место, когда вокруг тебя лежат полутрупы. Но не все. Не знаю, где он их откапывает, но это уже вторая женщина а-ля мечта всех студентов. Благо в сознании. Стандартного опроса не получается, но он и не требуется. Ненормально радоваться диагнозу людей, но где еще такое увидишь? В частной клинике, увы, нет. Но мой язык, увы, мой враг. Не могу заставить себя сказать спасибо за интересного пациента, хотя и понимаю, что Потапов не обязан был мне его показывать и тратить свое время, но поблагодарить не могу. Как только вспоминаю эту гребаную справку, хочется ударить ему меж глаз. И у меня все же получается выплеснуть на него свою обиду. Два чертовых раза я не могу поймать его лично, хотя знаю, что именно он курит в отделении, там, где не положено. И всякий раз этот гад на мои просьбы не курить делает вид, что это не он, повторяя: «Не пойман, не вор. Бог любит троицу». Со стороны я наверняка смахиваю на сумасшедшую, когда фактически врываюсь в помещение с телефоном в руках. Ну, попляшешь ты у меня теперь. Не такой я реакции ожидала. Как курил, так и курит, только вдобавок улыбается. И совершенно точно намеренно выпускает струю дыма в мою сторону. Ну, хоть открыл окно, козел, и на том спасибо. Выключаю камеру и убираю телефон в халат. Я же просила вас не курить. У меня аллергия на сигаретный дым. Нет, рыбка моя. У тебя нет аллергии на сигаретный дым. Максимум он тебе неприятен. Ты была в отделении уже 3 раза почти допоздна, и здесь курили как минимум 4 врачей, включая заведующую. Так уж принято, что это курилка, и ни один врач не будет бегать на улицу, чтобы покурить. Суровые жизненные реалии. Но ты никому не делала замечания. Может, потому что скумекала, что тебе за это прилетит? Но тебе просто жизненно необходимо задеть именно меня. А вам меня? А мне тебя. Невозмутимо произносит аномальный и тут же тушит сигарету о пепельницу. Бессилие. Да, я испытываю именно это. От того, что чувствую себя маленькой капризной девочкой, не способной справиться со своими эмоциями. Я покажу это видео главврачу или выложу в сеть, если еще раз увижу вас с сигаретой в неположенном месте. Мне уже стоит бояться. Насмешливо произносит Потапов, делая шаги по направлению ко мне. Ну, напрячься точно. Я вот тоже от некоторых не ожидала такой подставы, как отсутствие подтверждения моей болезни, и напряглась. Ну, ты особо пока не напряглась. Еще справку полноценно не отработала у Руслана. Гнезда на год вперед придется печь. Ты лучше потрави его сразу своим фирменным пловом. Тогда и отрабатывать не придется в полной мере. Жаль, что нам не кеды. Проломила бы ему каблуком висок. Или сломаю руку. Какого черта он тянет свои клешни в мои волосы и касается их? Тополиный пух. Из отделения я фактически вылетаю. И нет, я не намерена еще прощаться с транспортной девственностью. Беру такси и без пробок благополучно добираюсь до дома. Можно по пальцам пересчитать, сколько раз я была в клубах. Мне это не интересно. Но сейчас мне хочется напиться. А пить в одиночестве – так себе затея. Возможно, опрометчиво надевать короткое платье в клуб, особенно где тебя, хочет оприходовать блондинчик. Но что-то мне подсказывает, что он и пальцем меня не тронет без моего согласия. Поправляю распущенные волосы, приподнимая их у корней, и наношу каплю легких духов. В клубе я появляюсь в 9 вечера. И стоит мне только оказаться за столиком незнакомых мужиков, как пятая точка напрягается по самое не могу. К счастью, когда приходят пару девиц, облегченно выдыхаю. Первый коктейль заходит на ура, второй еще лучше. Третий делает меня невероятно счастливой. А уж когда начинает играть знакомая песня, я тут же ретируюсь из-за стола и иду танцевать. И танцую, как в последний раз, как будто рядом нет сотни людей. Делаю перерыв и выпиваю очередной коктейль, салютую издалека Руслану. Нет, дорогой, тебе не светит. И не надейся. Справку дал и свободен, как сопля в полете. Кружусь в очередном танце и замираю от того, что в буквальном смысле слова у меня начинает гореть кожа. И нет, это не аллергическая реакция на алкоголь. Это реакция на смотрящего на меня Потапова. Изыди! Зажмуриваю глаза и продолжаю танцевать, как ни в чем не бывало, в надежде на то, что эта нечисть рассосется. Открываю глаза, и нет, не рассосалась. Стоит в нескольких сантиметрах от меня.